4 января 1905 года, вторник. День Марса. Простившись вчера в середине дня с Ванзаровым, Филимон Курочкин тотчас отправился в департамент полиции. Рядом с кабинетом старшего филера и комнатой, где он проводил инструктаж сотрудников, находилась маленькая тесная каморка, до потолка забитая самым разнообразным платьем – костюмерная отряда филеров. Если наблюдение за объектом должно было проходить особо скрытно, филеры переодевались в крестьян, бродяг, извозчиков и прочий неприметный люд. Курочкин отпер личным ключом дверь в темный чулан и сразу чихнул. В костюмерной не было окон, духота и пыль накапливались годами. Костюмы для слежки специально никто не чистил и не проветривал. Считалось, что так они будут иметь более натуральный вид. Филимон повесил газовый фонарь на специально вбитый гвоздь и выбрал русские сапоги, поддевку, помятую серую фуражку и черную куртку на ватной подкладке. В угловой комнатке, отгороженный от общего коридора тонкой перегородкой, которую он гордо называл кабинетом, Курочкин переоделся в тряпье и, сев перед маленьким зеркальцем, ловко наклеил фальшивую бородку. Отойдя на шаг и оглядев свой маскарад, Филимон остался доволен. Он начал обход с трактира Арсентьева на Кронверхском, заказав у полового чайную пару и шкалик. За теплой беседой под чаек и водочку можно узнать многое. Филимон оглядел зал и быстро заприметил субъекта, отчаянно желавшего выпить. Он налил себе рюмку и подмигнул. Этого оказалось достаточно. Разговор завязался быстро. Мужичок оказался местным завсегдатаем и в свободное от трактира время, подрабатывая мелкими услугами в ближайшем доме, знал все и про всех. Он рассказал филеру, что хозяин трактира жулик, что в каток он ставит протухшие закуски, что половые воруют от хозяина чаевые, что тетка Анфиса снюхалась со слесарем Перовым и теперь бегает к нему, почитай, каждый день. Филимон подливал собеседнику водочки, а сам пил только чай, держа свою рюмку наполненной. Когда мужичок объяснился Курочкину в вечной дружбе, филер осторожно спросил, а не было ли сегодня компании, которая лихо гуляла с утра. Знаток трактира дал честное слово, что никаких больших пьянок сегодня не было. Курочкин посидел для приличия еще четверть часа и ушел, оставив тружника рюмки в обществе шкалика. То же самое повторилось и в трактире Москалева на Большой Зеленина. Курочкин без всякого результата выпил второй чайник чаю. Затем он направился в трактир Чванова в начале Малого проспекта и выпил там еще чаю, потом заглянул в «Волгу» на Большом проспекте и влил в себя следующий чайник. Кое-как дойдя до «Луги» в конце Малого проспекта, Филимон заставил себя осушить новый чайник. Без этого разговор бы не пошел. Но везде повторялось одно и то же. Словоохотливые завсегдатаи с удовольствием пили водку Курочкина, выкладывая ему всю душу, но никто не видел подозрительной компании, которая гуляла и спускала вещи. Обойдя еще 5 или 6 заведений петербургской стороны, Филимон ничего не узнал, но напился чаю так, что вынужден был зайти в глухой двор. Сегодня с утра Курочкин упивался ненавистным чаем в заведениях Васильевского острова. В очередной раз, опустошив мочевой пузырь в дворовом ретираднике, Филимон пошел в трактир Степанова. Он выбрал свободный столик и с тяжелым сердцем опустился на табуретку. Трактир Степанова был довольно пристойным местом. Чистые половые, недавно отскобленный пол, тренькает механический оркестрик, и дух здесь стоял добрый, не кислятины, смешанной с перегаром, а какой-то домашний, как в деревенской избе. Курочкин оглянулся и сразу увидел в дальнем углу трактира 4 мужиков, сидевших за столом, плотно заставленным объедками блюд, чайниками и пустыми графинчиками. Судя по лицам, пили они давно и сурово. Самый младший, не привыкший к таким кутежам, повалился лицом прямо в селедку. «А скажи-ка, любезный, что за люди там гуляют?» — осторожно спросил филер, подбежавшего полового. — Да вологодские. — Артель ледорубная, — ответил парень. — И давно? — Так со вчерашнего дня и на Рождество у нас такую кучу денег спустили, что страшно, а вчера приходит опять пачка, хоть и мокрая. — Это как же? — Да деньги мокрые, — объяснил непонятливому гостю половой. — Расплачивались, а бумажки все сырые, но на чай не жалеют, чудные. А вам-то чего принести? Курочкин механически попросил чаю. Мужик, который в компании казался главным, развалился на лавке. Он полез в карман штанов и потащил цепочку, видимо, в который раз, любуясь золотыми часами. Не дожидаясь чая, Курочкин выскочил на улицу, отбежал на угол и, выхватив свисток, дал сигнал тревоги двойным свистом. На вызов немедленно прибежали трое городовых. Они с удивлением вытаращились на доходягу рабочего, но Курочкин быстро объяснил, в чем дело. Первым в трактир ворвался сам филер. Следом за ним, гремя шашками, топали постовые. «Всем сидеть смирно! Полиция!» — яростно заорал Курочкин. Он схватил за руку ближнего мужика и заломил, как учили. Мужик взвыл, и филер тут же защелкнул наручники. Пока один из городовых тащил за шкирку мальчишку, который хлопал осоловелыми глазами, двое других вдали по ребрам здоровенному детине, попытавшемуся вырваться. Последний из мужиков пьяно засмеялся и поднял руки. Городовые толчками погнали пьяную компанию к выходу. Филимон заглянул под стол. Он сразу увидел то, ради чего принял такие чайные муки. На полу, скрученные в клубок, лежали мужской костюм и шуба бобрового меха.